Улучив удобный момент, парень с короткой шеей прыгнул к помосту вечевой башни и схватил за одежду растерявшегося посадника. Несколько человек бросились его защищать, другие с криком поспешили на помощь парню, и началась свалка. На помост взбирается мореход Труфан Амосов. Толпа понемногу успокаивается. «Слушайте, люди новгородские!» — раздается спокойный голос морехода. Он кланяется на все стороны. «Пусть говорит, слушаем, слушаем! Говори, Амосов!» «Задумал я на своих кораблях хлеб привезти, а с ганзейцами ряды не чинить». Купцы югорские, иванские, в согласии. Прошу слова новгородского, как скажете, братья. Не чинить ряды с ганзою, сидели голодом, потерпим еще. Согласны с Амосовым, согласны, согласны, завопила в один голос толпа. Амосов поднял руку, опять стало тихо. «Дружина нужна из людей лучших, непугливых. Тяжелый и опасен будет наш путь. Кого хочешь, бери. Все согласны, за Новгород великий и головы сложим. Эй, мореходы, выходи к Амосову!» Вече закончилась временной победой купечества. Простой народ поддержал его. Посадник был выбран новый, а о договоре с ганзой Господе сейчас нельзя было и думать. Глава третья. Двор святого Петра. Прозвучал удар в било, что означало конец торговли. Купцы-ганзейцы заторопились, выпроваживая задержавшихся новгородцев. Слуги уносили многочисленные образцы товаров, выставленные на день в лавках и амбарах. Появилась ночная стража из купеческих слуг и учеников, вооруженная мечами и копьями. Загремели засовы на дубовых воротах, окованных толстым полосовым железом. Как всегда, ровно в 6 часов вечера старшина двора Ольдермен Юлиус Мец появился в дверях своего дома. «Какие будут приказания, господин старшина?» — обратился к нему один из стражников. «Охраняйте как можно лучше двор, в городе неспокойно. Вчера на вече сменилось правительство. Много кричали против нас, ганзейских купцов. Бог знает, что еще могут придумать эти новгородцы». Ольдермен Юлиус Мец махнул рукой. Ожидавший его знака слуга спустил с цепей десяток больших свирепых псов, наводящих страх на мальчишек славянского конца. Огороженный дощатым забором от русского населения, немецкий двор состоял из нескольких двухэтажных строений, в которых удобно располагались приезжавшие купцы. В этих же помещениях находились лавки и склады, другие дома были заняты больницей, баней и пивоварней. В центре двора помещалась католическая каменная церковь святого Петра с глубокими погребами и пристройками для хранения товаров. Двор был расположен в центре Великого Новгорода. С одной стороны, на Ярославовом дворище, рядом с которым жили немцы, новгородцы собирались на вече для решения своих внешних и внутренних дел. С другой сосредоточивалась вся обширная новгородская торговля. Близость церкви Ивана Предтечи облегчала общение ганзейцев с именитым новгородским купечеством, и в той же церкви Тысяцкий разбирал тяжбы русских и немецких купцов. Напротив немецкого двора находилась церковь Святой Пятницы, покровительницы заморского купечества Новгорода. А по обе стороны от нее, ближе к реке Волхову, готские и псковские гостиные дворы. Тут же на берегу Волхова протянулись главные корабельные пристани —